Гоенко. Быть восприимчивым к страданиям других людей не значит печалиться самому. Наоборот, лучше бы оставаться спокойным и уравновешенным, чтобы вы своими действиями могли облегчить другим их страдания. А если вы сами опечалитесь, вы только посеете несчастье вокруг себя и не поможете ни другим, ни себе. В медитации вы увидите, что все чувственные наслаждения непостоянны, они приходят и уходят. Если «я» действительно наслаждается ими, если это мои удовольствия, тогда «я» должно обладать над ними какой-то властью. Но они просто возникают и исчезают без моей власти. Что же здесь за «я»? Мир будет мирным только тогда, когда люди в этом мире станут мирными и счастливыми. Перемена должна начинаться с каждого индивида. Если заросли засохли, а вы хотите вернуть им жизнь, вы должны поливать каждое дерево в этих зарослях. Если вы хотите мира во всем мире, вам следует научиться самим быть мирными. Только тогда вы сможете принести миру мир.